Даша, возьмите ее, а мы берем этого». Он нанес лежащему еще один аккуратный страшный удар. «Наркоз в полевых условиях, как говорится», — бросил Мазуру. «Подхватывай». Быстро оглядевшись, сорвал с Джен вязаную шапочку, напялил на голову пленнику так, что открытым оставался только рот. Он сам, как и Мазур, все еще был в дурацкой маске. Даша по-прежнему возилась с пистолетом, как будто это сейчас было самым важным. «Мать вашу!» — тихонько рявкнул Кацуба и повторил по-английски для Джен примерно то же самое. «Если нас здесь накроют...» «Куда вы его хотите?» «Куда глаза глядят?» — огрызнулся Кацуба. «Ну, долго мне вас тут уговаривать!» Глава 30. Перед штормом. Пленник, оказавшийся тяжеленным, покорно висел между ними, волочась и задевая носками туфель ступеньки. В сознание он должен был прийти не скоро, а потому обращались с ним без всякой опаски и крайне бесцеремонно. Кацуба ухитрился подхватить с палубы ту самую бутылку шампанского, так и оставшуюся неоткупоренной, засунул ее в карман куртки. Перед входом в коридор сказал почти жалобно: «Девочки, я вас умоляю, ну не надо таких физиономий, запоримся же!» И старательно продублировал то же самое для Джен. Обе дамы добросовестно попытались придать себе разгульно веселый вид. У Даши получалось лучше, у Джен гораздо хуже. Пленника потащили по коридору, тому самому, которым сюда шли. Никто пока что не обращал внимания. Места были не особенно людные. «В самом деле, куда его?» — спросил Мазур. «Ко мне в каюту», — предложила Даша. «Пустой номер», — пропыхтел Кацуба. «Все ваши каюты, да и наши, уже не годятся. Там нас и будут искать в первую очередь». «Вы считаете, что...» — начала было Даша. Кацуба бесцеремонно оборвал ее. «Дела хреновее некуда, ясно?» Она замолчала, не вступая в пререкание. Видимо, начинала проникаться ясным осознанием того, что дела гораздо хуже, чем кажутся на первый взгляд. «Хорошо держится», — оценил Мазур. «Терпеть ненавижу женщин, мучающих лишними вопросами». В коридоре стало оживленнее. Судя по всему, это расползались по каютам первые слабачки, наглядно иллюстрировавшие своими персонами старую поговорку о том, что нет молодца сильнее венца. К счастью, они и не собирались подвергать увиденное логическому анализу, пьяно хохоча охотно давали дорогу, отпуская реплики на родных языках. Для большего правдоподобия Мазур громко затянул первое пришедшее в голову: «Снесите на вершину меня, я так хочу, сосновую лучину зажгите, как свечу!» И старательно орал все это на бодрый маршевый мотив, уверенный, что никто не распознает соли. Задевал встречных плечом, выводя с чувством: «Меня на белом свете когда-нибудь весной колхидский вспомнит ветер и конь мой вороной». Внутри образовался нехороший ледяной комок у стены. Усердно и отрешенно жуя резинку стоял отечественный долдон с табличкой «Security». Нет, даже не задержал взгляда, не встрепенулся, пялился в другую сторону, где поддавшая особа с выбившимися из-под маски светлыми волосами, непринужденно поставив ногу на высокий табурет, поправляла чулок, одновременно пытаясь сохранить равновесие. Зрелище для гетеросексуального мужика было крайне завлекательное, а охранник, судя по реакции, сексуальным меньшинствам не принадлежал. Быть может, уточнил для себя Мазур, не имел и отношения к посвященному в здешние игры меньшинству. Все время здесь они имели дело с профессионалами, чье присутствие легко угадывалось. А профессионал не отвлекся бы от поставленной задачи, даже окажись тут вместо белокурой девицы кто-нибудь вроде Клавочки Шифер. Однако ему давно уже пришло в голову, что полоса везения тут очень короткая. Подобное шествие поневоле привлекает внимание. Скорее рано, чем поздно кто-нибудь опознает или женщин, или собственного влекомого в неизвестность сообщника, по костюму хотя бы. Начнется панихида с танцами. «Прятаться надо, майор», — сказал он. «Хорошая идея», — задумчиво одобрил Кацуба. «Куда бы только заховаться». «Стоп!» Мазур послушно остановился. «Подержи-ка». Кацуба выпустил руку пленника, воровато оглянулся. Мазур понял, что привлекло его внимание. Хорошо одетый толстячок, с повисшей на плече, как шутовской аксельбант, синей бумажной спиралькой, взбившейся на сторону черной полумаски. Толстяк пытался в подражание Александру Филипповичу Македонскому. Или это о Цезаре речь шла в старом анекдоте? Совершить сразу три дела. Не упасть, отпереть дверь своей каюты и удержать при этом две бутылки дорогого шампанского. Соображения у него хватало ровно настолько, чтобы понимать, задача нешуточной серьезности. Кацуба в момент завязал с ним контакт, подошел, похлопал по плечу, что-то предложил с выразительными жестами, воспрянувший духом толстяк отдал ему ключ и покачивался рядом, намертво уцапав пухлыми пальцами горлышки бутылок. Они вошли в каюту вдвоем, а пару секунд спустя вышел один Кацуба, приглашающе махнул рукой. «В темпе!» Мазур сделал усилие и прямо-таки забросил пленного в дверь, в темноту, словно мешок картошки. Кацуба уже зажег свет, быстро огляделся, заглянул в боковую дверь. «Порядок. Один обитает». Вошли дамы и сразу же усмотрели толстяка, пострадавшего из-за пьяной доверчивости к человечеству. Он лежал наискосок на дороге, причем похрапывал. «Ну и манеры», — покачала головой Даша. «Я же ласково», — сказал Кацуба. Ему в таком состоянии немного и надо было. Джен огляделась, опустилась на легкий стул, безвольно уронив руки, ни на кого не глядя. Кацуба принес из маленькой спальни простыню, сноровисто покроил ножиком на полосы и принялся вязать пленника по рукам и ногам. «Что у него за пушка?» — спросил Мазур. «Возьми в заднем кармане», — не оборачиваясь, сказал Кацуба. Мазур вытянул за рукоять небольшую беретту с глушителем. Неплохая машинка. Вот только обилием патронов в обойме эта модель похвастаться не может. «Запасная была?» — спросил он. «Ага. Все равно не густо». «Сколько там?» «4», — ответил Мазур, выщелкнув обойму из рукоятки. «И запасная». «Итого 13. Несчастливое число». «Что за черт?» — не сдержавшись, воскликнула Даша, возясь со своим ПСМ. «Не мои патроны. Маркировка не та. Я хорошо помню. Сама заряжала». «Дашенька, вы имеете дело с профессионалами», — просветил ее Кацуба, навязывая надежные узлы. «Слушайте, зачем вам понадобились аж 4 каюты? Вы что, ждали еще кого-то?» «Должны были прилететь еще 2», — машинально откликнулась она. Сердито сверкнула глазами. «Майор, почему вы себя ведете, как слон в посудной лавке?» Кацуба распрямился, ответил серьезно. «Потому что есть сильные подозрения. На этом милом кораблике ни ваши корочки, ни мои погоды не делают. Проще говоря, власть тут ихняя. Вам надо будет долго и старательно объяснять, или с лету поймете. Прикиньте пока, почему не явилось к вам подкрепление, да припомните, где могли оставлять пистолетик. Среди своих, а?» «Но это же нелепо», — сказала она. «Смысла не вижу. Что они, на Аляску теплоход угонят?» «Боюсь поближе», — сказал Кацуба. «У Володи есть версия, и мне она что-то не кажется идиотской». «Подождите», — сказала она. «Как вы здесь очутились? Это что, очередной хитрый ход?» «Да нет». Кацуба смотрел ей в глаза, кривя губы. Вовсе не горели желанием. Морская звезда взорвалась. «Полковник», — он кивнул на Мазура, — «считает, что взрыв был внутренний. То есть заряд был заложен заранее. Я ему, как человеку с опытом, склонен верить». «Как вам ситуация?» «Даша, мы до сих пор бредем в потемках. Можете вы мне сказать, черт вас побери, что вас сюда привело?» «У нас нет времени, почти нет. Теплоход будут топить, понятно вам? Слово офицера. А я такими вещами не бросаюсь». Даша помедлила, потом решилась. «Алмазы. Американцы вскрыли интересную цепочку. След шел по четырем странам и вел примерно в эти края. Насчет деталей очень долго рассказывать, вряд ли вам это интересно. Короче говоря, наши решили провести акцию совместно с ФБР. Отсюда идут за кордон необработанные алмазы. Именно отсюда. Якутия тут ни при чем». Джен немного отошла, уже наблюдала за ними, пытаясь уловить смысл разговора. «Так», — сказал Кацуба, словно бы даже чуточку разочарованно. «Я даже не буду говорить, что это интересно. Совершенно неинтересно. Просто как раз этого кусочка и не хватало, чтобы все понять. Давно стеклышки поплыли за кордон? Ручаться можно, первая партия, но камни впечатляющие». «Все укладывается», — сказал Кацуба. «Абсолютно все. Какой к чертям туристский маршрут? На Вере, надо полагать, у купца была заначка. Камешки, а то и бумаги, карта, описание. После революции совершенно выпустили из виду, забыли. На Вере, теперь я уверен, все погибли, а базу-то и возвели на тех самых землях. Нептун, дубина, туда нырял, добыл камешки, возрадовался и решил, что станет самым крутым. А тем временем прокололся где-то. И подключились люди посерьезнее. Скорее всего, даже не одна банда, а несколько. Что я, люди, должны быть такого полета, когда это уже и не банда вовсе? Все укладывается, что ни возьми. Даже спаленный музей. Понервничали, испугались, что прохлопали. И там в запасниках пылятся какие-нибудь бумаги. «А почему вы решили, что теплоход будут топить?» «Он не точно выразился», — сказал Мазур. «Скорее всего, посадят на камни в подходящем месте, неподалеку от того самого безымянного островка. Это было бы великолепное логическое завершение. Морская звезда погибла вместе с известнейшим кривозащитником. Что ж, загадочный корабль ухитрился вляпаться в неприятность, но это, скорее всего, вина самих военных, баловавшихся с чем-то взрывчатым. Примерно так и подадут. Голову даю на отсечение. Сами погибли, да еще одного из столпов демократии угробили. А теперь теплоход. Если я не ошибся, и там на острове в самом деле баллоны с отравляющим газом, завершающий ход прост. То ли высадить группу на борт, то ли баллоны могут быть уже на борту. Зачем-то же им понадобились ящики с противогазами. Представляете, какая новость для первых страниц газет, в особенности если умело обработать общественное мнение и подобрать соответствующую комиссию. Красавец корабль со множеством иностранных туристов подвергся газовой атаке. Быть может, над ней пустой контейнер потом сыщется. Шум будет такой, что любые оправдания и заверения в непричастности заранее бесполезны. Заповедник организуют, базу уберут, а потом весь шум как по волшебству стихнет. Не впервые у нас такие финты. Вопли до небес, потом полное молчание. Все, конечно же, быстро забудут, что вообще есть такой город Тиксон. «Лихо закручено», — протянула Даша. «А вы считали, что, взяв этого типа, здорово продвинетесь вперед?» — спросил Мазур, кивком показав на пленника. «Ну, вообще-то английским владеете?» «Нет». «А я понял из разговора, что этого парня, а следовательно и всех вас, примитивно сюда заманили. Видимо, с вашей преждевременной кончиной многое рассыплется, и следочки уйдут в туман». Джен произнесла несколько фраз. «О чем она?» — спросила Даша. «Черт, как же я с ней общаться теперь буду?» «Она говорит, что всех вас подставили», — охотно перевел Кацуба. «Видимо, самостоятельно пришла к тем же выводам. Она ж их разговор прекрасно поняла». Даша вынула сигарету. Они все еще стояли в тесноватой каюте. И Кацуба первым высказал дельную мысль. «Давайте сядем, что ли?» «И все же, почему вы так уверены?» — спросила Даша. «Знаете, трудно объяснить внятно», — пожал плечами Мазур. «Потому что здешний представитель владельцев корабля, по мнению майора, хороший актер. Потому что у него пушка под пиджаком. Потому что на том островке баллоны и противогазы. И еще чутье. И, наконец, они преспокойно оставляют трупы. На корабле вроде этого убивать людей не очень-то сподручно. Выбрасывать за борт даже ночью опасно. Всегда может найтись случайный свидетель. Оставлять на борту на твердой земле начнется следствие. А убили уже двух. Значит, твердо уверены, что сумеют от них потом избавиться. Так что не будет никаких подозрений. Это только с первого взгляда все кажется закрученным. А в итоге-то просто. «Где умный человек прячет лист?» — проворчал Кацуба. «В лесу». «Через пару часиков на корабле угомонятся», — сказал Мазур, «и туристы и обслуга все пойдут спать». «Поверьте профессионалу, такое дело может провернуть совсем небольшая группа, в особенности, если на борту есть кучка сообщников. Пустят газ, дальше будет совсем просто». «Шевелиться», — сообщил Кацуба, оглянувшись на пленника. «Скоро оживать начнет. Вот и побеседуем. А вообще-то мы в равном положении. Понятия не имеем, сколько их. Но и они нас не скоро найдут. Весь корабль обшаривать придется, а он не маленький. Дело дохлое». Подумав и видя к тому же, что без него какое-то время вполне могут обойтись, Мазур откупорил бутылку шампанского, отыскал бокалы и налил Джен. Она поблагодарила вялой улыбкой, осушила до дна. «О чем вы говорите?» «Обсуждаем, как из этой ситуации выбраться», — сказал Мазур. «Вас-то как угораздило, мисс Бейкер?» «Исключительно из-за прошлогодних свершений. Зачислили в специалисты по России, а теперь, когда выяснилось, что работать предстоит в том самом штате, где я как раз и бывала, в группу зачислили автоматически. Однако штат... Мы плыли по реке несколько дней, но штат не маленький», — кивнул Мазур. «Между прочим, равняется третьей территории США. Можешь где-нибудь вернуть потом с умным видом». «Почему вы так себя ведете? Нужно обратиться к капитану, связаться с берегом».